Глава 11. Раздвоение Ивана. Бур на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился. Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным, пугающим светом. Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками. Исписанные Иваном листки валялись на полу. Их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы. Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бойко. В милицию члена массолита Ивана Николаевича Бездомного заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М.А. Берлиозом на Патриаршие пруды. И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица. Как-то так, пришел с покойным. Не ходят покойники. Действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут. Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее. С М.А. Берлиозом, впоследствии покойным. И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух. Берлиозом, который попал под трамвай. И здесь еще прицепился этот никому неизвестный композитор-однофамилец, и пришлось вписывать. Не композитором. Намучившись с этими двумя берлиозами, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего. И написал, что кот садился в трамвай, а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказания консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате. И для вязчей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду Иродова дворца. Иван работал усердно и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже пытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли. И чем дальше, тем путаннее и непонятнее становилось заявление поэта. К этому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор, и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать. Не стал поднимать разлетевшиеся листки и тихо и горько заплакал. Добродушная фельдшерица Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы. Встревожилась, видя, что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, листки подняла с полу и с ними побежала за врачом. Тот явился, сделал укол в руку и уверил Ивана, что больше он плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется. Врач оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовывался до последнего дерева под небом, расчистившимся до прежней полной голубизны. А река успокоилась. Тогда тоска начала покидать Ивана тотчас после укола. И теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу раскинувшуюся по небу. Так продолжалось до вечера. И он даже не заметил, как радуга растаяла и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор. Напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова, и, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость, и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно. Вечерний воздух, к тому же, и сладостен, и свеж после грозы. Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли матовые белые лампы, и вместо них, согласно распорядку, зажглись слабые голубые ночники. И все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых половиках коридора. Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую из потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бора, и беседовал сам с собой. Почему, собственно, я и так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай? В конечном счете, ну его в болото. Кто я в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, выходит, что я в сущности даже и не знал-то, как следует покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, граждане, разберемся вот в чем. Чего это я, объясните? Взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора, с пустым и черным глазом. К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечечкой в руках? А затем и дикая петрушка в ресторане. Но... Про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее. Как же не взволноваться? Вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над духом, прежний Иван Ивану Новому. О чем, товарищи, разговор? Возражал новый Иван ветхому прежнему Ивану. Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все 100. Но ведь в этом-то самое интересное и есть. Человек лично был знаком с Понтием Пилатом. Чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Ганоцри? А я черт знает чем занялся. Важное в самом деле происшествие редактора журнала задавило. Да что, от этого журнал что ли закроется? Ну что ж поделаешь, человек смертен, и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему. Ну, будет другой редактор, и даже, может быть, еще красноречивее прежнего. Подремав немного, Иван Новый ехидно спросил у старого Ивана. Так кто же я такой выхожу в этом случае? Дурак. Дурак! Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо, не страшный, а веселый, и, словом, вот-вот накроет сон Ивана. Как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем. Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал: –